Так что я решил не пренебрегать этим полезным свойством и устроить временную мастерскую прямо на побережье, а точнее, в одном из портовых складов из тех, что теперь тоже принадлежали Рихтерам. Конечно, в столице сейчас создавать химер намного проще и быстрее, ведь там у нас полностью отлажены процессы, специально разработанные для этого оборудования. Но, так сложилось, что мне и раньше приходилось часто создавать свои творения буквально в полевых условиях, особенно во времена, когда я активно зачищал очаги, так что я не испытывал по этому поводу никакого раздражения. Я всегда придерживался мысли, что не инструмент делает мастера. Настоящий профи способен добиться качественного результата буквально на коленке. Конечно, я несколько утрирую, но общую картину это не меняет. Так что я приступил к работе, как только мы прибрались в складском районе. И то лишь потому, что часть свеженьких умертвий я хотел забрать с собой. Сейчас мне пригодится любая помощь, потому что затягивать с отправкой нельзя. Поэтому Ольга, приехавшая вместе со мной, тоже приступила к работе, хотя и не слишком охотно. Первое любопытство, когда я учил ее создавать химер, уже давно прошло, и сейчас она занималась этим лишь по серьезной необходимости. Вот как сейчас, в остальное время внучка предпочитала совершенствовать навыки, гораздо более подходящие ее пылкому характеру. Я не возражал, некромантов, которые были бы хороши во всем, вырастить не так-то просто. Гораздо эффективнее дать каждому развиваться в том, к чему у них есть склонность. В конце концов, было бы странно требовать от совсем еще юной девчонки успевать все, словно ей уже несколько веков. А к тому моменту, как Ольга доживет до моего возраста, кто знает, какие навыки она успеет освоить, помимо боевых. В конце концов, даже я научился всему не сразу, но все-таки определенные способности к химерологии у нее были. Пусть и не столь явные, как у Алины, но внучка умела фокусироваться, когда это необходимо, и не совершала глупых ошибок, так что ее помощь оказалась очень кстати. И к вечеру мы успели все, что я наметил, и с чистой совестью погрузили новых слуг и питомцев на эсминец, который подогнали нам сирены, разумеется, тоже из флота Салазаров. Повезло, что некоторые боевые суда все-таки не попали в мясорубку у Сальфорте, и их не успел никто умыкнуть до нас. Правда, особенно богатым уловом мы похвастаться все-таки не смогли. Помимо этого эсминца, сирены пока сумели урвать еще лишь несколько корветов, совсем небольших, хотя быстрых и маневренных. Все они пока базировались в порту бывшей столицы Салазаров. Вопреки ожиданиям, между Сальфорте и Шармантом существовала не только железная дорога. Земли старика Армана были такими прибыльными в том числе и потому, что на них располагалось не так уж много очагов, во всяком случае на плодородных землях вокруг городов. А, возможно, хитрые Салазары просто активно защищали клановые земли, не позволяя скверне излишне распространяться и портить им бизнес. Заодно они таким образом уменьшали свою зависимость от десмондов и их поездов. За такой разумный подход я бы мог даже пожать Арману руку, если бы он не был таким же предателем, как и все остальные. Дорога до Шарманта велась через холмы и открывала красивые виды. Золотые пшеничные поля чередовались с рядами виноградников на южных склонах. На вершинах холмов были рассыпаны маленькие деревушки. Дома были построены из песчаника, с красными черепичными крышами, белыми стенами и яркими ставнями. Вдоль дороги тянулись изгороди из лаванды, наполняя воздух пряным ароматом. В серебристой листве оливковых рощ прятались старые фонтаны и колодцы. На горных террасах пестрели красные маки вперемешку с желтыми подсолнухами, создавая живой ковер над долиной, а в кронах деревьев шелестел теплый ветер, разносящий запахи трав и цветов. Эта идиллическая картина не могла не впечатлить Ольгу и Алана, которые мало где успели побывать за свою жизнь, ведь окрестности Рихтерберга, веками изуродованные скверной, живописными не назовешь. Да, Ковальски, несмотря на дела в Коста-Сирене, тоже поехал с нами. Дела подождут, а ему пригодится боевая практика, пока совсем не зачах от административной работы. Мы втроем скакали верхом на лошадях, пока ящики с химерами, чуть опередив нас, ехали в фургонах впереди. «Все-таки очарование юга ни с чем не сравнится», — мечтательно произнесла внучка, когда мы проезжали мимо какой-то пасторальной деревеньки. «Возможно, зря мы не забрали себе хоть один город. Может быть, еще не поздно, Макс, ну хоть маленькое село. Вот хотя бы это. Устроим там себе курорт. Это мы можем сделать и без прямого контроля над землей», — улыбнулся я. «К тому же ты еще даже не представляешь, насколько хорош может быть Рихтерберг под грамотным управлением. Судя по всему, после того, как наш клан был повержен, никого не заботило сохранение исторического образа столицы. Но теперь мы над этим поработаем. «Нет, Макс, ты не понял», — замотала головой внучка. «Я люблю наш город, особенно после того, как он стал нашим. Но здешний мягкий климат просто не может не подкупать». Алан ее поддержал. «Это правда. Даже меня от этих видов пробивает на какой-то романтический лад». Ольга засмеялась. «А может, тебе просто понравилась та милая селянка в шляпке с лавандой и большими талантами?» «Какая еще селянка?» Сразу насупился Алан. «Ой, не ври, что не заметил», — ехидно ответила внучка. 5 минут назад она нам помахала и строила глазки вам с Максом. Не видел ничего. Я вообще на девушек не заглядываюсь», — хмуро ответил Ковальский. «Я о деле размышляю, и об этом, о будущих сражениях». Я улыбнулся, уверен, что такая его реакция была обусловлена одним лишь смущением, что Ольга расскажет что-нибудь не то Алине. Алан с завидной настойчивостью старался очаровать нашего главного химеролога и опасался, что из-за случайной фразы все его усилия пойдут прахом. Но внучка, очевидно, тоже это поняла и смягчилась. «Да не переживай ты», — успокоила она его, — «это ж не ты ей махал». Дорога пролетела быстро. Даже на лошадях мы добрались до Шарманта всего за несколько часов. Осадный лагерь Веласка был разбит поодаль от города, так, чтобы не беспокоиться о возможных вылазках Гарсия и их дальнобойной огненной магии. Они обустроили его под одним из холмов, который надежно скрывал нападающих от неприятеля, а также дополнительно прикрыли его энергетическим куполом. Ну и, конечно, повсюду были патрули. По земле расползлись быстрые и могучие вараны, а в воздухе всегда кружила как минимум одна виверна, отслеживая все подступы к лагерю сверху. Так что все меры предосторожности были соблюдены. Вот только, почти сразу начала вводить меня в курс дела Изабелла, ситуация патовая. Гарсия пару раз пытались отправлять разведчиков в нашу сторону, но быстро отказались от этой идеи, после того, как потеряли каждого из них. А в лобовое столкновение они идти не хотят. «Почему?» – уточнил я. «По телефону ты говорила, что вам очень трудно против них воевать». «Да», – кивнула она, – «но только когда они находятся под прикрытием крепостных стен. У них очень сильная магия, это правда, но зато нет такой мощной и крепкой боевой формы, как у нас. Если они решатся на атаку в чистом поле, образно говоря, то у них не будет ни единого шанса против меня и других наших виверн. Значит, основная сложность в том, что вы не знаете, как их выкурить из города». «Да», — яростно воскликнула Изабелла и даже хлопнула себя по бедру от возмущения. «Эти трусы моментально рванули в Шармант, как только поняли, что Эрман погиб. Кроме того, они успели там укрепиться и успешно отбиваются от любых наших атак. А нам, чтобы добраться до них, теперь как будто весь город с землей сравнять нужно. Что, как ты понимаешь, совершенно нецелесообразно». «Я понимал, никому не нужны руины». «Что ж», — кивнул я, — «ты можешь провести для меня небольшую экскурсию. Я хочу посмотреть на крепость своими глазами». Изабелла на секунду опешила, потом покраснела так, словно еще чуть-чуть и у нее пар из ушей повалит. «Ты», — заикаясь сначала она, — «ты хочешь, чтобы я прокатила тебя на своей спине?» «Вообще-то, я не имел в виду именно это». Но теперь, когда ящерка озвучила такую возможность, отказываться было глупо. Так что я улыбнулся и ответил: «Да». Тем более, что реакция Беллы оказалась такая забавная. Похоже, что для нее это было чем-то даже более интимным, чем постель. Однако я видел, что эта идея ей даже нравится, так что не позволил ей дать заднюю, и ящерка быстро сладила со своим смущением. Правда, попросила меня отвернуться, пока она будет перекидываться в боевую форму. Возражать я не стал, и через минуту уже сидел верхом на мощной летающей виверне. Интересные ощущения, надо сказать, особенно если помнить, как эта летающая машина смерти выглядит в человеческом обличье. А еще забавнее было наблюдать за реакцией Беллы, когда я почесал ее за ушком, точнее, за небольшим рогом, который прикрывал ушную раковину. Она как-то особенно смешно и смущенно фыркнула и тут же взлетела в воздух, видимо, чтобы я отвлекся от всяких глупостей, по ее мнению. Впрочем, я все равно нашел время пощекотать ей шею, пока она летела к цели. Но, как бы ни было забавно дразнить Беллу, о деле я тоже не забывал, и теперь внимательно разглядывал крепость, с которой нам придется иметь дело. Первое, что меня удивило, это то, что вокруг города сохранилась стена, видимо, еще с древних времен. что, впрочем, ничуть не повлияло на ее прочность и эффективность, потому что над ней хорошо поработали и в наше время. В больнице установили современное стрелковое оружие вроде мантикоров и фениксов, а большинство важных точек были прикрыты энергетическими щитами. Ну а сама крепость находилась на невысокой, но монолитной скале. Это давало ее стражам прекрасный обзор на все окрестные земли, а атакующим мешало провернуть большинство хитростей для легкого захвата укреплений. Тут не подойдет ни подкоп, ни попытка протаранить стены, только самоубийственный штурм. Конечно, если бы не их огненные заклинания, то все могло быть проще. Но я теперь сам прекрасно видел, что в лоб эту оборону не пробить. Однако, пара мыслей у меня все-таки была, и я озвучил их Изабелле, когда мы вернулись в лагерь. Конечно, мы думали об этом, Макс. Яд, наша специализация, как-никак. Все дороги от города, в том числе и железная, принадлежащая Десмондам, нами перекрыты. Ну, на безопасном расстоянии, конечно. Однако, Гарсия тоже вылезти не могут. Но, уточнил я, но отравить источник их воды у нас не получилось по той причине, что мы понятия не имеем, как к нему подобраться. У них там, конечно, есть колодец. Без него любая длительная оборона города была бы бессмысленной. Но где именно берет начало подземный поток, ведущий под холм, мы выяснить так и не смогли. Так что нам пришлось отказаться от этой идеи, с сожалением сказала она. Резонно, согласился я с ней, однако у меня все-таки есть одна идея. Только на ее выполнение может понадобиться время. Сколько? Напряженно спросила Белла. Разведчики Гарсия, которых мы перехватили, рассказали, что Матья уже договорился с какими-то своими старыми союзниками, и скоро к ним на помощь прибудет еще один боевой клан. Так что все может усложниться. Не волнуйся, положил я руку ей на плечо, нет ничего глупее, чем штурмовать такую крепость в лоб. И от количества защитников внутри особо ничего не поменяется, если они вообще смогут пробраться внутрь мимо вас. Она кивнула и прижалась ко мне. Я верю тебе, но все-таки, что именно ты хочешь предпринять? Ты уверен, что это вообще сработает и нам есть смысл откладывать битву? У меня не было точного ответа, так что я честно сказал, все решится этой ночью. Либо у меня получится, либо утром мы пойдем на обычный штурм. Изабелла удивленно на меня посмотрела, а потом грустно вздохнула. Подробностей не будет, да, потом усмехнулся я, не люблю заранее трепаться о том, что может не сработать. Вместе с химерами, в наших грузовых фурах сюда ехали и сундуки с частью трофейных артефактов, которые достались нам после войны с Салазарами. Большинство из них, так или иначе работали с водной стихией и заклинаниями, так что я решил, что лишними они уж точно не будут. Надо сказать, что безделушек у Армана за его долгую жизнь накопилось столько, что разобрать их все, было той еще задачкой. И это еще хорошо, что завалы артефактов сортировали сирены, которые понимали в водной магии куда больше меня. Иначе задача проидентифицировать каждый из них стала бы для рихтеров развлечением не на один месяц, а то и год. Правда, несмотря на количество этих артефактов, по качеству они оставляли желать лучшего. В основном попадались всякие одноразовые заклинания или бытовая магия, вроде самополивающие цветы лейки. Возможно, до действительно сильных реликвий мы пока не добрались, а может быть, Арман хранил их в каком-то тайном схроне вообще вне замка. Но кое-что полезное для предстоящей войны я все-таки урвал. Правда, сейчас пара-тройка артефактов пригодятся мне совсем не для этого. Хотя, если все получится, придется потратить самые вкусные. Если получится, то это уже будет неважно. Так что я взял с собой мешок магических вещей, Ольгу и отправился в одну из пещер неподалеку, вход в которую приметил еще с воздуха, когда мы летали с Изабеллой. Заметил я и то, что прямо над этим холмом проходит одна из самых сильных природных магических линий в этой области. Так что если мне и повезет найти где-то поблизости нового союзника, то только там. Глава 20. Я думала, это просто легенды, удивилась Ольга, когда я объяснил ей, зачем мы вошли в эту пещеру. Я пожал плечами. Нет ни одной легенды в этом мире, которая бы не брала свой исток из чего-то реального. Другое дело, что некоторые из них действительно со временем становятся лишь сказками. Так же, как и некроманты навсегда могли остаться лишь мифом, задумчиво закончила за меня внучка, если бы ты не очнулся. Как видишь, полностью уничтожить рихтеров оказалось не так-то просто, улыбнулся я. Чего нельзя сказать о магических существах, все еще мрачно рассуждала Ольга, Если все сказочные создания когда-то жили на самом деле, то, похоже, что человечество справилось с уничтожением примерно 90% из них. Сохранились разве что те, кого контролировали и разводили некоторые кланы. «Не делай поспешных выводов», — посоветовал я ей. «Конечно, множество видов сильно пострадали из-за скверны или деятельности магов, но волшебные твари всегда умели хорошо скрываться. Даже 1000 лет назад найти их было не так-то просто. Мы шли вглубь пещеры, освещая себе дорогу простейшим заклинанием света. Разумеется, при помощи бытового артефакта фонарика. Дар некроманта на такую магию не заточен, неважно насколько она примитивна. Каменные коридоры вокруг пока ничем нас не удивляли. Мы словно шли по какой-то кротовой норе, или по очередному туннелю, выкопанному Гарри. Совершенно ничего интересного и никаких отличительных черт, но некоторые-то уж точно вымерли», — заявила Ольга. «Сложно спрятаться, если ты, например, дракон и по размерам не уступаешь нашим динозаврам». «О, поверь», — ухмыльнулся я, — «драконы были гораздо больше, чем Птер и Ледина, но я вполне допускаю, что кто-то из них тоже все еще жив». Внучка нахмурилась, переваривая мои слова. «Но как это возможно? Скрываться в очагах они не могут, а в других местах такую махину заметит любой. Им ведь все равно надо чем-то питаться и так далее. В основном они питаются магической силой», — пояснил я, — «рассказы о том, что драконы поедали стада коров и овец, не более, чем выдумки. Принцессами и рыцарями они тоже не питались». Ольга удивилась еще больше. «Но ведь это живые существа, а не какие-нибудь артефакты. Это ты довольно тонко подметила», — похвалил ее я, — «не артефакты. Но все же между магическими существами и реликвиями гораздо больше общего, чем между ними же и обычными животными». «Странно», — снова задумалась внучка, — «я думала, что это как с магами и людьми. Все то же самое, только у нас есть энергосистема». Я улыбнулся. «А теперь вспомни, что я просуществовал 1000 лет без еды и воды. Для мага высокого уровня это возможно, а для человека...» Я выдержал небольшую паузу, дав ей возможность обдумать мои слова, а потом спросил: «Ты все еще уверена, что мы так уж похожи на людей?» Лицо Ольги просветлело. «Ага, кажется, я понимаю, но тогда это разве не значит то, что мы тоже в каком-то смысле магические существа?» «Конечно, значит», — кивнул я, — «но здесь тоже все куда сложнее, чем кажется, и одной лекцией не обойтись». Ольга вздохнула. «Да-да, куча нюансов, я понимаю, но одно мне ясно уже сейчас: чем слабее в человеке дар, тем он ближе к людям. Значит ли это, что и слабые магические существа тоже бродят где-то среди обычных животных, а мы их просто не замечаем?» Я покачал головой. «Не совсем так, не буду утомлять тебя долгими разъяснениями, но если кратко, то природные энергетические каналы создают вокруг себя некие астральные планы, невидимые глазу, и именно там может спокойно укрыться любое магическое существо. Более того, чем меньше у него сил, тем сложнее ему показать себя физическому миру. То есть, возвращаясь к вопросу о драконах, ты представляешь, сколько природной энергии они съедали просто, чтобы существовать на виду у всех? Почти каждый дракон обитал на мощных местах силы, чаще всего на пересечениях сразу нескольких сильнейших силовых линий». Ольга хмыкнула. «Полагаю, магам это не слишком нравилось». Я усмехнулся. «Совсем не нравилось, но даже мне совладать с драконом в его полном могуществе было бы непросто. Другое дело, что с тех пор, как скверна захватила наш мир, природные линии начали истончаться, так как на их пути возникло слишком много помех, и они больше не могут течь так же свободно, как раньше». Внучка кивнула. «Да, ты мне уже рассказывал об этом», — она задумалась, а потом спросила: «Значит, если драконы и выжили, то они стали совсем слабыми и теперь скрываются в этих самых астральных планах возле магических потоков?» «Умница», — похвалил я ее, — «ты сделала абсолютно правильные выводы». Ольга приободрилась. «Хотела бы я однажды их увидеть». Я усмехнулся. «Боюсь, они тебе не понравятся. Крайне спесивые и эгоистичные создания. К тому же некоторые легенды все-таки не врут. И эти огромные магические ящерицы, словно сороки, тащут к себе в убежище все, что хоть немного блестит. Стоит в округе завестись дракону, как окрестные жители мигом лишаются всех своих украшений. Причем я говорю не только о драгоценностях. Драконы прут даже витражные окна и разноцветные уличные фонари». Внучка хмыкнула, а мы тем временем добрались до нужного места. Хотя оно мало чем отличалось от всех остальных коридоров пещеры, где мы успели побывать, для человека неодаренного, так и вообще нечем. Но я специально двигался сюда, потому что именно здесь энергетическая линия начала заметно утолщаться. «И мы просто оставим тут артефакты?» – спросила Ольга, глядя, как я достаю из мешка несколько реликвий, в которые были заключены довольно мощные водные заклинания. «Не просто. Нужно усилить их магический фон, а также оставить особые знаки, чтобы на него среагировали только нужные нам существа. В идеале нам нужны элементали воды или земли, но на худой конец подойдет любой водный дух из низшего пантеона». Говоря это, я сел на корточки и одновременно чертил на земле нужные руны, прямо вокруг нашего подарка. А Ольга снова задавала вопросы. Ее любопытство сегодня было не остановить. Получается, что ритуалы призыва может проводить любой маг, вне зависимости от его дара. Я кивнул. Да, это универсальная магия, одна из немногих. Но ты уже знаешь, что у некромантов есть и другие способы обойти ограничения своего дара. Магические руны на химерах, которые позволяют им использовать стихийную магию, подытожила она. Именно, улыбнулся я ей, после чего поднялся и отошел в сторону. Готово. Теперь остается только ждать. И долго, уточнила Ольга. Если здесь есть хоть одно нужное нам существо, то вот и оно, улыбнулся я. И действительно, в конце коридора возникло слабое синее свечение. Оно быстро приближалось. Это что же у нас правда получилось? Да еще так быстро, не поверила глазам своим Ольга. Как видишь, магические существа очень податливы к ритуалам такого рода и дарам. Смотри, но внучка и так не могла оторвать взгляд от светящегося облачка. Теперь, когда оно добралось до артефактов, мы видели, что на самом деле это полупрозрачная синяя выдра. Ой, какая она милая, не сдержала восторга внучка и тут же забросала меня новым ворохом вопросов. А она понимает нашу речь, или это он, и какой это дух, а погладить можно? Похоже, что больше всего ее волновал как раз последний вопрос. У Ольги явно чесались руки от желания прикоснуться к столь милому магическому существу, но усилием воли она себя все-таки сдерживала. И правильно, лучше не спешить, ответил я ей, так можно испугнуть нашего приятеля. Это водный элементаль, и он сейчас очень слаб, а значит, рисковать не будет. Поняла, кивнула Ольга, немного расстроившись, но выражение умиления все равно не сошло с ее лица. Выдрочка же, в этот момент аккуратно изучала наши дары. Она медленно кружила вокруг них и иногда трогала лапкой то один артефакт, то другой. В конце концов, она остановилась возле одного из них, который выглядел как вырезанная из дерева лодка, и вопросительно посмотрела на меня. Она даже смешно наклонила голову на бок и протянула сразу обе лапки к лодке, а затем указала ими на себя саму, словно спрашивая, может ли она это взять. «Конечно», — кивнул я ей, — «это наш подарок». Я не был уверен, что элементаль понимает человеческую речь. Когда-то с ней были знакомы все духи, но кто знает, что стало сейчас, как давно они не контактировали с другими магами. К тому же я ясно видел, настолько слабыми они стали. Этому водному элементалю магической энергии едва хватало для выживания. Думаю, это связано с тем, что от ближайшего энергетического потока питался далеко не только он один. Слишком мало на земле осталось диких мест силы, которым не мешает скверна и которые не захватили люди. Так что неудивительно, что большинство магических созданий, таких как этот, теперь на голодном пайке. Но выдрочка все-таки поняла и радостно схватила артефакт, прижала его к груди, и он начал медленно растворяться в ее лапках. «Она поглощает энергию?» – спросила Ольга. «Как видишь, но почему вместе с физической формой артефакта? Это же и правда деревянная лодка. Как вообще это возможно?» Я ухмыльнулся. «Похоже, тебе стоит посещать уроки Октавии вместе со студентами». «Ну, пожалуйста, Макс», – попросила она меня, – «я готова учиться у Сципион, но объясни мне сейчас». «Все просто», – отозвался я. «При создании артефакта действительно нужна физическая опора, к которой привязывается нужный эффект. Но, со временем, эта самая физическая сущность потихоньку разрушается, а магия артефакта продолжает поддерживать иллюзию и видимость объекта в том виде, в котором оно было на момент создания. «Видишь?» – спросил я, кивая на выдрочку. Лодка в ее руках полностью исчезла, но вместо этого она выбросила прочь совсем небольшую ветхую деревяшку. «Значит, это все, что осталось от реальной основы артефакта?» – поняла Ольга, а затем задумалась. «Интересно, как на самом деле теперь выглядит поющая раковина Маринуса? Думаю, что так же, «Как мы ее видим», — ответил я, — «артефакты такого уровня способны поддерживать свою основу в надлежащем состоянии одной своей силой. В конце концов, если бы от этой лодки не осталось даже опилок, то артефакт бы перестал существовать, а создатели легендарных реликвий не могут позволить такому случиться с их творениями». «Вот как», — задумчиво проговорила Ольга, все еще внимательно наблюдая за нашей выдрочкой. «Та, тем временем уже приговорила 3 артефакта из 5, которые мы ей предложили, и с каждой капелькой энергии ее синее свечение становилось все ярче. В конце концов, она закончила со всеми дарами и довольно протянула лапки к нам с Ольгой, а затем обернулась вокруг своей оси и на несколько секунд изменила свой облик. Теперь перед нами стояла не выдрочка, а полупрозрачная девушка с волосами, похожими на водоросли. Она открыла рот, и мы услышали что-то похожее на человеческую речь. «Па-сиба», с трудом выговорила она и вновь вернулась в прежнюю звериную форму. «Офигеть!» — воскликнула Ольга. «Она еще и говорит». Я пожал плечами. «Когда у элементалей много энергии, они еще и не на то способны». После чего я обратился к выдре, которая не спешила уходить и терпеливо ждала нашего ответа. «Я принесу тебе еще артефактов», — пообещал я, — «если сейчас ты нам поможешь». Выдрочка вновь чуть наклонила голову, давая понять, что внимательно меня слушает. И я продолжил. «Помоги мне найти подземный поток, который ведет в крепость на холме». Это была еще одна опасность, что элементаль просто не поймет, про какой колодец и про какую крепость идет речь. Однако, судя по всему, никаких проблем с этим не возникло. И выдрочка махнула лапкой, предлагая нам идти следом за ней, а сама тут же побежала вперед по коридорам пещеры. И очень скоро мы с Ольгой поняли, что без ее помощи, скорее всего, никогда бы не нашли нужное место. Точнее, я бы мог почувствовать аномальную энергию в одном из подземных залов, но все равно не сумел бы найти нужную деталь, чтобы найти скрытый проход. А водный элементаль открыл его для нас, и пещера мгновенно преобразилась. Если раньше мы шли по скучным подземным коридорам, то теперь нам открылась совершенно иная часть подземелья. Вокруг светились сталактиты и люминесцентные растения и грибы, некоторые из которых были столь огромны, словно росли здесь целые века. А может быть, так оно и было. «Интересно, они съедобные?» – заинтересовалась Ольга, когда мы прошли сквозь целую рощу таких грибов. «Это ж сколько блюд можно сделать только с одного из них?» Пришлось остановить ее гастрономические фантазии. «Не стоит. Вряд ли духи обрадуются тому, что мы начали растаскивать по кускам их дом. А то, что духов здесь было много, я понял сразу, как только мы оказались в этом месте. Любопытные магические создания хоть и боялись подойти к нам ближе, но наблюдали за нами практически из каждого угла. И все они были так же чудовищно слабы, как и наша выдрочка до того, как поглотила все артефакты. «Слушай, раз мы не можем съесть их грибы, то может тогда наоборот, их накормим и заберем их в Рихтерберг. В будущем все возможно», — серьезно ответил я ей, «но это не игрушки. Мы должны быть готовы нести за них ответственность и мириться с их характером, далеко не всегда простым. Это пока они слабы, то кажутся такими милашками. А потом вспомни мои слова про драконов». «Поняла», — немного разочарованно ответила Ольга, но много времени расстраивать у нее не было, потому что прямо сейчас мы оказались в зале с большим подземным озером. Выдрочка же дала понять, что мы пришли. Она подбежала к воде и протянула лапку, явно предлагая нам нырнуть. Убедившись, что мы ее поняли, она и сама прыгнула прямо в озеро и поплыла вперед. А мы последовали за ней, быстро достигнув настоящей подземной реки. «Так значит, это тебе доверили штурмовать крепость вместе с нами?» Прищурившись, Изабелла оценивающе рассматривала Алана, и тот не впечатлял. Никакого сравнения с благородным и величественным Максимилианом Рихтером. Некромант с фамилией Ковальски, напротив, выглядел как какой-то уголовник. И даже стильная дорогая одежда не особенно меняла это впечатление, разве что заставляла предположить, что это не просто гопник, а глава какой-нибудь преуспевающей банды. Но это не помешало ему немного оскорбиться, что союзники усомнились в его способностях. Во всяком случае, за словом в карман Алан не полез и ответил с вызовом. «Свою работу я знаю на отлично», — отчеканил он, — «надеюсь, что и вы не подведете». Изабелла вздохнула. «Никаких манер, но, раз Макс ему доверяет, больше тратить на это время она не стала. Уже стемнело, а значит, пора начинать». И уже через несколько минут, сразу несколько виверн взмыли в воздух, и теперь сверху наблюдали, как прямо к подножью крепости, В свете придорожных фонарей движется целая армия химер Рихтера. Издалека все они были похожи на людей, мощных боевиков, но только издалека. Белла знала, что некоторые из них способны вступить в бой даже с архимагом. Такая мощь заставляла ее покрываться мурашками. И она в очередной раз себя похвалила за то, что вовремя сделала правильный выбор. Страшно подумать, что бы было, останься Рихтер их врагом. Но теперь, вместе они станут настоящими хозяевами этого мира. И, ускорившись, Изабелла ринулась в атаку. Решающий штурм начался. Глава 21. Огонь по первой цели. Огонь. Доносились до Изабеллы крики ее противников. Первой целью, разумеется, была она сама. Ее дар был одним из самых сильных, которые когда-либо появлялись в роду Веласко. И, что важнее всего, она сумела очень быстро его развить до такого уровня, когда в клане уже не оставалось двух мнений о том, кто именно должен вести отряд Виверн в атаку. Изабелла сочетала в себе все качества сильного воина. Быстрая, смелая и способная мгновенно принимать верные решения. Она, как никто другой, подходила для того, чтобы воевать против такого грозного противника, как маги Гарсия. Как только они попали в зону поражения, то все небо мгновенно заполнилось всполохами огненных заклинаний. И все, что могло от них спасти, это лишь ловкость и интуиция. «Двигайтесь», — говорила Белла перед вылетом своей команде, — «двигайтесь, если не хотите из величественных виверн превратиться в копченых куриц». И ее подчиненные изо всех сил выполняли этот приказ. Всего в воздухе сейчас кружило 7 виверн. Это почти все воины клана, которые могли обращаться в этих существ. Отсутствовал разве что Эльвара и еще несколько магов. Часть из них восстанавливалась после травм, а другие должны были подменить тех, кто сейчас в воздухе при необходимости. Конечно, можно было поднять в небо сразу всех виверн клана, но не всегда больше, значит лучше. У Гарсия были в ходу заклинания массового поражения, и выступать против них толпой – так себе идея. Так что виверны держались друг от друга на максимальном отдалении, чтобы не превратить в удобную цель не только себя, но и своих товарищей. С другой стороны, сейчас им приходилось очень непросто. Потому что, если раньше они просто воевали так, как привыкли, то теперь задача была другая, неумолимая в своей конкретике, а именно, принимать огонь на себя, пока армия химер не подберется к воротам крепости. Конечно, не всем это понравилось. Некоторые во время инструктажа даже успели высказаться. «Я думал, все будет наоборот», — недовольно хмыкнул Гаспар Веласко, — «мертвые будут прикрывать нас, а не мы их. Иначе зачем все это, чтобы так было? Нам тоже нужно поработать», — терпеливо объясняла Белла, — «нужно помочь им достичь ворот, а дальше они сделают все, что нужно». Изабелла терпеть не могла растолковывать такие моменты, но сейчас от настроя ее отряда зависело слишком многое. Однако сейчас она видела, что, возможно, слишком уж перестраховывалась. Химеры чувствовали себя вполне неплохо, даже под сплошным залповым огнем магов Гарсия. И это при том, что защитный купол, который их прикрывал, периодически трескался и исчезал, позволяя вражеским заклинаниям поражать цели без какого-либо видимого сопротивления. Но Рихтеры все продумали, и первыми двигались создания, которых достаточно сложно было поджечь. Все их тело, точнее панцирь, было костяным. Притом кости оказались не обычные, а укрепленные магией. Сами они были одновременно похожи на людей-амбалов в тяжелой броне и на кого-то вроде прямоходящих черепашек. Но в отличие от своих настоящих сородичей, у этих панцирь был не только на спине, но и окружал все тело. Кроме того, у них на плечах крепилось что-то вроде водных пушек. Алан почему-то называл их странным именем «свертлы». А еще почему-то при этом очень много ржал и говорил, что все получилось гораздо лучше, чем он ожидал, а также что он очень рад тому, что Макс принял эту его идею в работу, и что теперь Ковальский, наконец, исполнил свою детскую мечту стать тренером. Почему тренером? Кто его знает, у Изабеллы не было времени вникать в такие глупости. Но, главное, что эти его сквертлы проявили себя просто великолепно, позволяя другим химерам, кардиналам и жнецам, не получать урона, пока они двигаются к крепости. Теперь, когда Изабелла убедилась, что химеры справятся и без них, она подала в воздухе особый знак, по которому ее отряд понял, что задача меняется. Теперь вместо того, чтобы вызывать на себя огонь, виверны должны беречь силы и ждать. Никто не возражал, кроме, разве что, самой Беллы Веласко. Ее пылкая натура требовала жаркой битвы, где она будет в самом эпицентре сражения. Но если бы при этом Изабелла не умела включать голову, то никогда не стала бы наследницей. Поэтому она терпеливо ждала. Ну, почти терпеливо. Ящерка все-таки не могла отказать себе в небольшой шалости. Уверенная в своей реакции и в том, что она сумеет уклониться от любой вражеской атаки, она продолжала дразнить магов клана Гарсия. Особенно ей нравилось выводить из себя их главу Матя. Его она не взлюбила сильнее всех. Думает, что слишком умный. А как ему вот это? И, пролетая мимо бойницы, из которой он швырялся своими заклинаниями под прикрытием силового щита, Изабелла махнула крылом и окатила этот самый щит настоящим ядовитым ливнем. Капли яда мгновенно начали просачиваться под купол, вызывая панику у врагов. И даже на морде виверны нетрудно было различить победоносную ухмылку. Мало кто из магов может поддерживать настолько плотный щит, чтоб ее заклинание не смогло пробиться под него хотя бы частично. Однако за свою дерзость Белла едва ли не поплатилась. Огненный смерч со свистом пролетел буквально в паре сантиметров от ее крыла, и дальше рисковать она уже не стала. Вместо этого наследница рода Веласко наблюдала за тем, как уверенно поднимаются на холм химеры Рихтеров. Еще минута, и они уже начнут выламывать ворота. Понимали это и Гарсия, потому что стянули к этой части стены уже очень много своих магов. Но, несмотря на это, враги все еще держались довольно уверенно. Их защищал очень мощный энергетический купол, а значит, он сдержит химер на какое-то время. А раз так, объединив силы, маги Гарсия начали колдовать. Понимая, что обычные огненные шары и вихри не приносят никакого вреда химерам, они решились на одно из самых сложных и самых опасных своих заклинаний. Гарсия редко его использовали хотя бы потому, что это слишком сильно влияло на землю вокруг. Еще бы, ведь они призывали настоящий поток лавы. По их задумке она должна просто смыть армию химер, растворив их в себе, словно мусор. Тем более что, стекая по склону, она развивала очень большую скорость. Убежать от такого потока было бы очень непросто. Однако, к удивлению магов огня, вражеская армия и не думала бежать. Вместо этого они, вместе с магами Веласко, впервые увидели работу водяных пушек сквертлов. Правда, ненадолго. Потоки воды с громким шипением врезались в лаву. Они подняли вокруг такой густой пар, что разглядеть в нем хоть что-то становилось невозможной задачей. Но одно можно было сказать точно. Все складывалось не так, как планировали Гарсия, а штурм продолжался. Опять что ли, эти ящерицы на штурм пошли? Недовольно пробурчал Хавьер Гарсия, двигаясь в хозяйственное крыло замка по красивой мощеной дорожке. Поспать не дают уже которую ночь. Твари зеленые. Ночное небо озарилось огненными заклинаниями, пущенными со стен. Так что догадаться о том, что Веласко вновь начали атаку, было несложно. Но дружок Хавьера сразу же на него шикнул. Не ори ты так, дуралей. Пока кто-нибудь не засек, что мы не на дежурстве, да еще и выпили, испуганно прошептал он. Да не боись ты, поспешил его успокоить Хавьер. «Мы ж просто за закуской. Одна нога здесь, другая там. Все равно ящерицам не прорваться. Так-то оно так, но Матья тебе башку свернет, если узнает. Он же до жути боится потерять шармант». Хавьер хотел что-то ответить, но не успел. Вместо этого он повернул голову на какой-то странный шорох. Пьяный или нет, но он был воином. И не самым слабым. Так что упустить что-то подобное не мог даже в таком состоянии. Заметил это и его друг. «Что там?» – удивленно спросил он. «Откуда я знаю?» – раздраженно отозвался Хавьер, но звук будто бы из колодца. «Бред какой-то. Мы же разведали здесь все на мили вокруг. К колодцу никак не подобраться», – сразу предположил худший его приятель. «Да что ты нагнетаешь?» – выругался Хавьер. «Конечно, это не враги. Может, птица какая залете?» Договорить он не успел, потому что в лучших традициях фильмов ужасов из бассейна наружу полезло нечто, похожее на девушку с длинными черными спутанными волосами, злого духа, который появился, чтобы отомстить, или просто потому, что ему нравится убивать. Хавьер нервно сглотнул и протер глаза. Может, это все-таки пьяные глюки? Однако, когда девушка не исчезла, он, наконец, вспомнил, что боевой маг и метнул в колодезное чудище огненный шар. С громким шипением тот погас на подлете, а злой призрак девушки каким-то образом оказался возле него в ту же секунду. Теперь он мог даже рассмотреть хищную ухмылку на ее удивительно красивом лице. Хавьер был настолько ошеломлен происходящим, что даже не успел закричать, когда она метнула в него что-то, буквально взрывая щит, а затем перерезала ему горло. «Эх», — разочарованно протянула Ольга, Все-таки не получилось тихо пробраться. Я пожал плечами. Но ведь никто не закричал, так что ты зря волнуешься. Я выбрался из колодца сразу следом за внучкой, так что успел увидеть лишь последние секунды расправы над незадачливыми свидетелями нашего появления. Прогресс Ольги в боевых навыках с каждым разом радовал меня все сильнее. Пусть конкретно эти враги были не так уж сильны, а мы застали их врасплох, но внучка довольно быстро разобралась с их щитами. Не зря в последнее время она тратила все свободное время на то, чтобы научиться вкладывать как можно больше силы в один удар, фокусировать энергию в одном месте. Такой навык был обязательным условием успешных магических дуэлей и схваток один на один. Только так удобнее всего было раскалывать защиту противника. Даже множество слабых ударов растекалось по ней, пропадая попусту. Зато один достаточно сильный, перегружал щит и раскалывал его, как панцирь у краба. Теперь мы оба наглядно убедились, что тренировки дали свои плоды. Правда, одно замечание я ей все-таки сделал. Вот только вечно ты забываешь работать с формой теневого клинка. Помнишь, что я тебе говорил? Да, с досадой кивнула она, дробящее оружие справляется с щитами гораздо лучше колющего. Просто все произошло так быстро. Я немного растерялась, призналась она, да еще и заметила их не сразу. Пока мы плыли, я где-то потеряла резинку для волос, так что вся прическа растрепалась и... Она махнула рукой, ладно, нам надо двигаться дальше. Но я и так не тратил впустую время на разговоры. Точнее, так могло показаться со стороны, но на самом деле, пока я беседовал с внучкой, то командовал целой стаей лягушек у мертвей, которых насобирал по дороге. Причем для этого мне даже не пришлось никого убивать. Какой-то хищник справился с этим до меня, но оставил добычу почти нетронутой. Как бы там ни было, а теперь по крепости прыгало сразу несколько свеженьких теневых разведчиков. И, благодаря им, я сразу же понял, куда именно нам идти. Как я и приказывал, ложный штурм уже начался. Мои союзники изо всех сил делали вид, что настроены всерьез, но вместо этого лишь оттягивали внимание от центра крепости, где как раз и находились мы с Ольгой. Все ради того, чтобы не прорываться с боем к сердцу обороны крепости. Неважно, поднимают Гарсия купол с помощью какого-то артефакта или это исключительно слаженная работа их магов. Хотя, возможно, что все сразу. В любом случае мы с Ольгой не собирались застревать здесь надолго. А если бы на нас ринулись все силы противников, то так бы оно и было. Ни меня, ни уж тем более мою воинственную внучку, это не пугало. Уверен, мы бы без особых проблем устроили здесь настоящую резню. Но зачем? Я приехал помочь, а не сделать все за Веласка. То, что достается слишком легко, потом не ценится. К тому же мало заполучить во владение город, надо еще суметь его удержать. И Веласка сейчас должны сами показать свой уровень, заявить о себе, как о мощном боевом клане. Да, технически они и так им являлись уже давно, но таков мир клановых войн. Ты должен постоянно напоминать о своей силе, если хочешь, чтобы с тобой продолжали считаться. А стоит дать слабину, как недавно Салазары. И вот уже ты остаешься один, без своих когда-то многочисленных союзников, а затем бесславно погибаешь. Но позволить своим вассалам потерять в этой войнушке хороших бойцов, я тоже не мог. Именно поэтому мы с Ольгой проникли сюда. Любая крепость сильна, пока неуязвимы ее стены. Стоит лишиться этого прикрытия, как защитникам станет совсем не до смеха. И нам очень повезло, что мы сумели заручиться поддержкой водного элементаля. Без его помощи пришлось бы действительно идти на тяжелый штурм. Даже под прикрытием моих химер, потери могли бы быть слишком большими. Гарси оказались достаточно хитры, чтобы закрепиться именно в Шарманте. Похоже, что это была самая сложная для взятия твердыня Салазаров. Даже в Сальфорте не столь волновались об укреплениях. Я вспомнил, что когда-то Арман отбил эти земли у Катарины, а потом со всей ответственностью подошел к созданию крепкой обороны, чтобы у той не было и шанса вернуть Шармант себе. И действительно, даже я не мог придумать много способов, как вскрыть эту консервную банку. Холм, на котором стоял замок, был слишком фундаментальным, чтобы имело смысл делать подкоп. Конечно, Гарри наверняка бы справился с этой задачей, но даже у него на это ушел бы не один день. Основу замка составляла подошва из сплошного камня, и Гарри пришлось бы буквально прогрызать ее, что, конечно, вряд ли осталось бы без вражеского внимания, и никакого сюрприза бы уже не получилось. Так что гораздо выгоднее было оставить его в Рихтерберге, где его способности постоянно требовались для создания новых веток метро или просто при строительстве и сносе зданий. Бывший босс Сычага стал практически незаменимым городским работником. В любом случае, как я и надеялся, мы здесь справились и без его помощи. Осталось дело за малым – отключить купол. И, вместе с Ольгой, мы уверенно продвигались вглубь крепости, туда, где мои лягушки уже все разведали. Как я и думал, купол в основном поддерживал артефакт-механизм, работающий на энергии скверны. Причем даже издалека, сама техника показалась мне знакомой. Явно чувствовалась рука Штейгеров. Похоже, Гарсия купили этот артефакт у них, и теперь лишь следили за его правильной работой. В зале с механизмом находилось сразу пятеро магов, все не слабее извершителей. И даже, когда началась заварушка, они не сдвинулись с места. И правильно, ведь любому понятно, что если купол падет, то виверны Веласка разорвут их на клочки за несколько минут. Но, какими бы они ни были предусмотрительными, все уже было предрешено. Как только мы с Ольгой перешагнули порог, увидев незнакомцев, они сразу же открыли огонь на поражение. Я уже давно не видел так много огненной магии сразу, а Ольга, наверное, вообще никогда. Весь зал моментально заполнился языками пламени, которые отчаянно пытались пробить наши щиты. И щит внучки, действительно, начал быстро трескаться, но не быстрее, чем мы их убивали. Шаг в тень, взмах клинка, снова шаг в тень. Они даже толком не могли понять, где мы и откуда нанесем следующий удар. И слаженные действия их отряда очень быстро превратились в панический переполох. Я даже успел выкачать энергию у троих из них до того, как мы их прикончили, чем расстроил Ольгу. Она только вошла во вкус, а враги уже кончились. Да, Гарсия были сильными воинами, но до Салазаров им далеко. «Макс, можно мне на стену?» – умоляюще попросила разрешения внучка. Я кивнул, попутно уничтожая защитный механизм. «Только не попади под яд Веласка», — предупредил я ее, — «ты пока не столь сильна, чтобы мгновенно вывести его из своей крови. Не хочу потом тебя откачивать». «Поняла», — радостно кивнула Ольга, — «я буду осторожна». Она тут же упорхнула, а в небе над крепостью и внутри нее начался настоящий ад. Глава 22. Стоило щиту рухнуть, как на всей территории крепости Шарманта началась настоящая резня. И не только потому, что моя внучка появилась на стенах, на которых маги Гарсия изо всех сил пытались держать оборону против виверн. Теперь им разом стало горячо со всех сторон. Причем причина жара была вовсе не в их огненной магии. Просто моих союзников больше не останавливало ничего. Ну, во всяком случае, ничего серьезного. Без силового щита стены замка были всего лишь кусками камня, бетона и стали. Конечно, даже так они были довольно крепкими, но недостаточно, чтобы остановить сильных магов и химер. Глазами своих разведчиков, я видел, как армия сквертлов, кардиналов и жнецов прорывается через ворота. С тех пор, как Алан едва научился справляться с одной лишь пушей, прошло уже много времени, и теперь он контролировал химер не хуже Прохора. Так что я, без всяких сомнений, доверил ему эту важную задачу. Маги Гарсия все еще продолжали поливать их огнем с башен над воротами, но на лаву у них уже не хватало сил. Прямо на моих глазах одна из виверн Веласка схватила оттуда сразу двоих врагов и подняла их в воздух. Теперь они смешно барахтались у нее в когтях, а моим химерам стало еще проще пробиваться внутрь. Теперь, когда поток заклинаний в их сторону значительно уменьшился, больше не было серьезной нужды в прикрытии бронированных сквертлов, и кардиналы вырвались вперед. Мощи их пил, способных разнести даже щиты архимагов, хватило с лихвой, чтобы выбить даже такие тяжелые и крепкие ворота, какие охраняли вход в эту крепость. И химеры хлынули внутрь, туда, где над внутренним двором уже вовсю резвились виверны. Не то, чтобы огненные смерчи и другие заклинания Гарсия стали менее опасны. Они все еще доставляли летающим Веласка массу неудобств. Но потеря силового купола над замком лишила врагов защиты, а моим союзникам, наоборот, дала больше пространства для маневров. Если раньше магам огня нужно было лишь отгонять противников от купола, пользуясь тем, что вивернам приходится подлетать в строго определенные места, ведь иначе они вообще никак не могли навредить защитникам крепости, то теперь летающие ящеры свободно кружили над всей территорией, ловко уклонялись от заклинаний, поливали врагов ядом, а в удачный момент пикировали вниз, чтобы схватить кого-то в свои цепкие когти. Если такое случалось, то судьба несчастного моментально становилась предрешенной. Выжить после такого воздушного путешествия было просто невозможно. Особенно буйствовала, конечно же, Изабелла. Несмотря на то, что все виверны были похожи друг на друга, наследница клана была крупнее остальных и выделялась красивым серебристым узором на зеленых крыльях. Кроме того, Белла была настоящей хищницей. Она чувствовала себя в небе как рыба в воде, и успевала все. Я невольно залюбовался тем, с какой грацией и ловкостью она уничтожила уже не меньше двух десятков врагов. Она чаще остальных хватала их с земли, а затем, то сразу же разрывала на куски, то, как бы шутя, перекидывала их своим союзникам, словно играла в какой-то воздушный волейбол. Эта красотка чем-то напоминала мне внучку. Две наследницы своих кланов были просто созданы для яростных битв. Но и на земле магам Гарсия было негде укрыться от неминуемой смерти. Одну из них звали Ольга, а других – Алан. Мне даже не нужно было вмешиваться. Настолько быстро враги теряли любую инициативу. Магу моего уровня с такими драться – попросту скучно. Гораздо веселее наблюдать за тем, чему научились мои ученики, и как бодро они крошат в капусту даже самых сильных врагов. Так что я просто прогуливался по ночному парку под всполохами огненной магии и следил за происходящим глазами своих питомцев. Не хватало только чашечки свежего ароматного кофе, так что я отправил одну из разведчиков лягушек на поиски местной кухни. В общем, любого места, где я мог бы разжиться своим любимым напитком. А пока я искал кофе, магов Гарсия в крепости становилось все меньше. Кто поумнее, уже пытались найти способ где-нибудь спрятаться или даже сбежать. Но чаще всего им это не удавалось. Клановые войны безжалостны. Если дело дошло до массовой битвы, то победитель, в большинстве случаев, уничтожит всех, до кого доберется. Это обосновано сразу многими причинами. Но главное в том, что это почти единственный способ одержать быструю и стопроцентную победу. Иначе дело может затянуться до бесконечности. Банки будут тянуть с переоформлением счетов, а оставшиеся в живых враги начнут юлить и пытаться о чем-то договориться с другими твоими врагами. И это лишь самый верхний слой айсберга возможных проблем. Но, в том числе, именно поэтому, если уж дошло до драки, то каждый маг с каждой из сторон сражался как в последний раз, четко понимая, что от исхода битвы зависит не только его благосостояние, но и жизнь. По этой же причине, до таких серьезных сражений между равными по силе кланами, как сейчас, дело доходило редко. Конечно, я имею в виду Веласко и Гарсия, не учитывая свое вмешательство, пусть именно оно и склонило чашу весов на сторону ядовитых ящеров. Но без меня эта война стала бы еще более кровавой, с большим количеством жертв как с одной, так и с другой стороны. Обычно же кланы до такого не доводили. Они вступали в одну или несколько мелких стычек, где пробовали друг друга на зуб и отступали, а потом договаривались обо всем в кулуарах. Но сейчас размах событий достигал совсем других значений. Один из великих кланов пал, и многие понимали, что такой шанс возвыситься может выпасть лишь один на многие сотни лет. Поэтому Гарсия и пошли на такой смертельный риск, но не учли слишком многого, за что и поплатились. Тем временем я добрался до одной из комнат отдыха, где была установлена кофемашина. Касаться ее без риска сломать я, конечно, не мог, а весь персонал, разумеется, попрятался. Так что моей лягушке пришлось поработать еще и бариста, нажимая лапками на кнопки. А когда я сделал первый глоток, то ситуация на поле боя уже полностью склонилась на сторону моих союзников. Держали оборону еще только несколько архимагов и извершителей. Похоже, что глава Гарсия как раз был среди них, но его уже нашла Ольга, спину которой прикрывали химеры, так что жить ребяткам оставалось недолго. Похоже, это как-то поняла и Изабелла. Опасаясь, что главный приз урвет другая, она тут же спикировала вниз и поменяла форму. Теперь это была не виверна, а просто прямоходящая ящерица с длинным хвостом. Девушки переглянулись и одновременно бросились в атаку. Ольга, как всегда, дралась как фурия. Я не уставал поражаться тому, что ее врожденные инстинкты, реакция и интуиция были на уровне лучших воинов из всех, кого я знал. Именно это помогло ей так быстро прогрессировать в боевых навыках. Меня всегда удивляло то, как легко упустить какой-то свой талант. Не появись я в жизни Ольги, она до сих пор была бы обычным лекарем и даже бы не подозревала, настолько хорошей воительницей может стать. Поэтому я всегда считал, что важно не зацикливаться на чем-то одном, а дать себе возможность изучить разные сферы деятельности. Как иначе бы я понял, что неплох не только в некромантии, но и в артефакторике и в боевых искусствах. Надеюсь, однажды к этому придет и Ольга. Кто знает, сколько еще талантов в ней скрывается. Но сейчас она в полной мере раскрывала свой боевой дар, танцуя между врагов с теневым клинком. С каждой битвой теневая телепортация тоже давалась ей все легче. И теперь она удивляла противников тем, как мастерски исчезала прямо у них из-под носа, а затем сразу же появлялась там, где ее атаки никто не ждал. С любопытством я наблюдал и за Изабеллой. Пусть на земле она выглядела не столь внушительно, как в воздухе, но все еще оставалась свирепым и опасным противником для своих врагов. Она не могла телепортироваться по залу, как Ольга, уклонясь от атак, но ее щит был достаточно прочным, чтобы выдерживать множество огненных заклинаний. И даже когда его на несколько мгновений пробили, оказалось, что шкура ящера крепка почти как броня наших сквертлов. Беллу лишь слегка обожгло в промежутке, когда она восстанавливала щит. Но, кроме того, что ящерка отлично держала удар, она еще и создавала настоящий хаос в строю врагов. Ее длинный и мощный хвост оказался грозным и сильным оружием. С его помощью она не только ставила подножки магам Гарсия, но и отбивала часть их заклинаний назад, концентрируя на его кончике энергию. Очень эффектное и полезное умение. Конечно, будь Белла одна против нескольких сильных огненных магов, наверняка бы так легко она не справлялась. Но вместе с моей внучкой и химерами, превосходство в их силе становилось просто огромным. Даже архимаги Гарсия не смогли долго противостоять этому напору. И примерно через 15 минут все было кончено. Я как раз успел допить свой кофе. Это катастрофа, сокрушалась Изабелла, когда мы все вместе прогуливались по крепости. А по-моему, все сложилось очень даже удачно, ответила ей довольная Ольга. Кстати, ты очень хороший боец, неожиданно решилась внучка на комплимент, не ожидала. Это удивляло еще и потому, что она недолюбливала Веласка с тех самых дней, когда они пытались отобрать у нас права на конюшню. Но, похоже, солидарность воина, в конце концов, в ней победила. Изабелла в ответ тоже не стала вредничать и вернула любезность. Ты тоже сражалась отлично. Теперь я понимаю, почему именно ты наследница клана Рихтер. Честно говоря, до этого боя меня удивлял выбор Макса, но теперь другое дело. Однако я имела в виду вовсе не драку. С ней действительно все более чем удачно. Но ты посмотри вокруг, она обвела руками зал, по которому мы сейчас шли, здесь все обгорело. Многое переломано и ремонту вообще не подлежит. Но то, что подлежит, нас ждут огромные траты, сокрушенно покачала она головой. Белла, мягко обратился к ней Альвара, который, разумеется, тоже участвовал в осмотре своих новых владений, не стоит так сильно переживать, а то наши союзники решат, что мы какие-то бедняки. Ох, опомнилась Изабелла, ты прав, дедушка. Просто я настолько доверяю Максу, что не подумала о том, как это может выглядеть со стороны. Я улыбнулся. Не волнуйтесь, умение считать деньги не может быть недостатком. Кроме того, за ваш кошелек я не волнуюсь. Даже если бы у вас действительно не было кайнов, эти земли очень скоро наполнит казну клана Веласка. Так и есть, кивнул Альвара, и мы благодарны за то, что вы позволили нам стать хозяевами этих земель. Но пора узнать, какова в этом будет выгода Рихтеров. Старик Веласка принадлежал к тому типу людей, кто привык сразу решать важные вопросы, и мне в нем это нравилось. Так что я тоже не стал долго ходить вокруг да около. Мы точно претендуем на половину сокровищницы этой крепости. Кроме того, я хочу забрать весь обсидиан. Да, при столкновении вражеской лавы и воды наших сквертлов, получилась целая дорога из этого материала, прямо перед воротами крепости. Альвара хитро усмехнулся. Признаюсь, я надеялся, что вы не успели положить на него глаз, но, разумеется, мы уступим. Его честность тоже шла ему в плюс, но отдавать даже часть ценного ресурса Веласка я все равно не собирался. Обсидиан всегда широко использовался при создании артефактов. Его структура позволяет ему очень эффективно накапливать энергию. Но, что интересно, наиболее ценным являлся только тот обсидиан, который был получен в бою. Энергетический импульс двух противоборствующих стихий делал каждый его кусочек уникальным, а мгновенная кристаллизация сразу же напитывала его энергией. Конечно, маги во все времена пытались повторить этот эксперимент в мирных условиях, полностью контролируя заклинания, но результаты всегда были хуже тех, что получались в настоящих боях. Экспериментам не хватало необузданности битвы. Когда маги не жалеют энергии и лупят ей в полную силу, не беспокоясь о последствиях. При попытках создать обсидиан искусственно, материал получается с виду более гладкий, красивый и даже крепкий, но ему не хватает как раз тех несовершенств, микроскопических трещин и неоднородностей, которые невозможно повторить специально, но зато именно они делают материал столь восприимчивым к энергетическому и магическому воздействию. А так как я в скором времени собирался глубже погрузиться в артефакторику, то, конечно, не мог упустить такой отличный обсидиан, который буквально сам упал ко мне в руки. Так, за обсуждениями планов и трофеев, мы осмотрели примерно половину крепости. А, когда в очередной раз вышли в парк, который на удивление хорошо сохранился, то нас нашел один из разведчиков Веласко, загорелый мужчина средних лет с шикарными усами. «Разрешите доложить?» Без долгих вступлений начал он. «Разрешаю», кивнул Альваро. Оказалось, что он принес очень любопытную весть. «Пока мы сражались, к Шарманту подъезжал боевой отряд клана Кастилья. Это рыбешки помельче, чем Веласко и Гарсия, но тоже не самый слабый клан из бывших вассалов Армана. И эти самые Кастилья спешили сюда не просто так, а не помощь к нашим врагам, но не успели. Мало того, что битва уже завершилась полным разгромом Гарсия, так еще и патрули Веласко взяли вражеский отряд в кольцо. В конце концов, сообразив, в какой ситуации они оказались, Кастилья заявили, что не будут сражаться, а хотят переговоров. Так что мы взяли их главу и ее свиту под конвой и сопроводили их к крепости. Остальной отряд остался там, где мы их обнаружили, по-прежнему окруженный нашими воинами. Альваро поблагодарил гонца и обернулся ко мне. «Что скажете, Максимилиан?» Я улыбнулся. «Что ж, почему бы и не пообщаться?» Изабелла, на лице которой появилось брезгливое выражение с той секунды, как она только услышала фамилию Кастилья, не сдержалась и фыркнула. «Надеюсь, разговаривать с ними мы будем в камере, куда их сейчас проводит. Не торопись», — положил я руку ей на плечо, «упрятать их за решетку мы всегда успеем, так что давайте перед этим послушаем, что они хотят нам сказать».